Помнишь, как ты меня ласкал, как бьется сердце вновь без тебя, и слез держать нет сил. Надо начать всю жизнь сначала счастье свое забыть, как тебя я любила. Спи, мое бедное сердце, счастье ведь было случайно, прошлое все позабыто. Мы сиротели в одни. Спи, мое бедное сердце, наша любовь — это тайна, счастье назад не вернется. Спи. Снова пришла пора ненастья, как бьется сердце вновь без тебя, его унять нет сил. Надо начать всю жизнь сначала счастье свое забыть, как тебя я любила. Бедное сердце, счастье ведь было случайно, прошлое все позабыто. Мы сиротели в одни. Мое бедное сердце, наша любовь — это тайна, счастье.